Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэтессы Риммы Казаковой. Римма Федоровна Казакова – советская поэтесса, автор многих популярных стихотворений и песен. Римма Федоровна Казакова родилась 27 января 1932 года в городе Севастополь. Ее отец Федор Лазаревич был военным, а матушка Софья Александровна трудилась секретарем-машинисткой. Имя, данное родителями при рождении дочери, означало аббревиатуру «Революция, электрификация, мировой октябрь». В 20 лет поэтесса взяла себе имя Римма. Раннее детство Казакова провела в Беларуси, школьные годы в Ленинграде. Окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета. 7 лет жила на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Работала преподавателем, в газете, лектором, на киностудии. Первые стихи Риммы Федоровны были опубликованы в 1955 году, а уже в 1958 вышел первый сборник ее стихов «Встретимся на Востоке». Теперь пора начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Первым прозвучит стихотворение «Из первых книг». Из первых книг, из первых книг, которых позабыть не смею, училась думать напрямик и по-другому не сумею. Из первых рук, из первых рук я получила жизнь, как глобус, где круг зачеркивает круг, и рядом с тишиною пропасть. Из первых губ, из первых губ я поняла любви всесильность. Был кто-то груб, а кто-то глуп, но я не с ними, с ней носилась, как скрытый смысл, как хитрый лаз, как зверь, что взаперти томится, во всем таится первый раз, и в нас до времени таится, но хоть чуть-чуть очнется вдруг. Живем, как истинно живые, из первых книг, из первых рук, из самых первых губ впервые. Стихотворение «Был день прозрачен и просторен». Был день прозрачен и просторен, и окроплен пыльцой зари, как дом, что из стекла построен, с металлом синим изнутри. Велик был неправдоподобно, всем славен и ничем не плох. Все проживалось в нем подробно, и каждый шаг, и каждый вздох. Блестели облака, как блюдца, ласкало солнце и в тени, и я жила, как слезы льются, когда от радости они, красноречивая, немая, земля была моя, моя, и ничего не понимая, за что, все спрашивала я, за что такое настроение, за что минуты так легли в невероятность наслоения надежд, отваги и любви. За что мне взгляд, что так коричнев и зелен, как лесной ручей? За что мне никаких количеств, а только качество речей? Всей неуверенностью женской я вопрошала свет и тень. Каким трудом, какою жертвой я заслужила этот день? Спасибо всем минутам боли, преодоленным вдалеке, за это чудо голубое, за это солнце на щеке, за то, что горечью вчерашней распорядилась, как хочу, и что потом еще бесстрашней за каждый праздник заплачу. В 1959 году Казакова была принята в Союз писателей СССР. В 1964 окончила высшие литературные курсы при Союзе писателей. С 1976 по 1981 года была секретарем правления Союза писателей. Стихотворение «Будет дальняя дорога». Будет дальняя дорога, то в рассвет, а то в закат. Будет давняя тревога и по картам, и без карт. Юность, парусник счастливый, не простившись до конца, то в приливы, то в отливы тянет зрелые сердца. Нет ни строки, дарования, и природы, и судьбы, этих смут очарований, опьянение борьбы. Не оплатишь это небо, где с орлами в унисон чувствуешь, как грозно, нервно пахнет порохом озон. Стихотворение в какой-то миг неуловимый. В какой-то миг неуловимый, неумолимый на года, я поняла, что нелюбимой уже не буду никогда, что были плети, были сети, не красных дат календаря, но доброта не зря на свете, и сострадание не зря, и жизнь не выставка, не сцена, не бесполезность щедрых трат, и если что и впрямь бесценно, сердца, которые болят. В 90-х годах Римма Казакова стала все больше лирики посвящать социальным вопросам. Так появился сборник «Наугад», в котором собраны стихотворные рассуждения поэтесс о современной жизни, об актуальном состоянии общества в целом и каждого человека в частности, о настроениях и идеях, бытующих в народе. Непростое время после распада СССР Римма Федоровна описывала порой даже рисковато, с использованием очень контрастных метафор. Но именно так поэтессе удавалось передать свое отношение к происходящему. Стихотворение «Дураки». Живут на свете дураки, на бочку меда дегтя ложка. Им, дуракам, все не с руки, стать поумнее хоть немножко. Дурак, он как Иван дурак, всех кормит, обо всех хлопочет. Дурак, он тянет, как бурлак, дурак во всем чернорабочий. Все спят, он дурень на чеку, куда-то мчит, за что-то бьется, а достается дураку, как никому не достается. То по-дурацки он влюблен, то беззащитно, без опаски, так по-дурацки робок он, то откровенен по-дурацки, не изворотлив, не хитер. Твердя, что вертится планета, дурак восходит на костер, и как дурак кричит про это. Живут на свете дураки, идут, бредут в своих веригах, невероятно далеки от разных умников великих. Но умники за их спиной гогочут, видели растяпу. Дурак весь век с одной женой, дурак не может сунуть в лапу. Дурак на вдовушке женат и кормит целую ораву. Пусть умники меня простят, мне больше дураки по нраву. Я и сама еще пока себя с их племенем сверяю и думаю, что дурака я этим делом не сваляю, а жизнь у каждого в руках. Давайте честно к старту выйдем, и кто там будет в дураках, увидим, умники, увидим. Стихотворение У стены лежит старуха. У стены лежит старуха. Сердце ли, усталость? Жить ей не хватает духа. Или годы, старость? Поослабли наши узы, нет тепла в народе, как какие-то французы мимо мы проходим. И в просторах обозримых холод беспредела. Неужели чертов рынок это все наделал? В переходах тянут дети, есть хочу, подайте. Что стряслось на белом свете? Люди, отгадайте. Но таит отгадку город, лишь вранье на вынос. То ли вправду это голод, то ли просто бизнес. И жалеть я разучаюсь, фактор неуместный. И помалу превращаюсь в часть картинки мерзкой. Наступил медведь на ухо и на сердце вроде. На земле лежит старуха. Мимо жизнь проходит. Бьют кремлевские куранты, шторм качает сушу, а слепые музыканты все терзают душу. Лирика Казакова и богата яркими образами, отличается тщательностью в подборе слов. И ее чуткость к человеческим страданиям имеет истоки в военном детстве, в опыте суровой жизни на Дальнем Востоке. Ее творчество определено характерными поисками человеческой порядочности и отказом от пафоса и пропаганды. Часто это философская лирика, в которой под конец стихотворения раскрывается символика природы. Нежной проникновенностью и чуткостью отличается ее любовная лирика. Стихотворение «Двое» с сокращением. У поезда, застыв, задумавшись, в глазах бездонно и черно стояли девушка и юноша, не замечая ничего. Как будто все узлы развязаны, и все, чем жить, уже в конце, ручьями светлыми размазаны слезинки на ее лице. То вспыхивает, не стесняется, то вдруг, не вытирая щек, таким сиянием осеняется, что это больно, как ожог. А руки их переплетенные, четыре вскинутых руки, без толмача переведенные на все земные языки. И кто-то буркнул, ненормальные, но сел прерывисто дыша. К ним, как к магнитной аномалии, тянулась каждая душа. И было стыдно нам и совестно, но мы бесстыдно все равно по-воровски на них из поезда смотрели в каждое окно. Глазами жадными, несметными скользили по глазам и ртам. Ведь если в жизни чем бессмертны мы, бессмертны тем, что было там. Стихотворение «Я похожа на землю». Я похожа на землю, что была в запустенье веками. Небеса очень туго, очень трудно ко мне привыкали. Меня ливнями било, меня солнцем насквозь прожигало. Время тяжестью всей, словно войско по мне прошагало. Но за то, что я в небо тянулась упрямо и верно, полюбили меня и дожди, и бродячие ветры. Полюбили меня так, что бедное стало богатым, и пустили меня по равнинам своим непокатым. Я иду и не гнусь. Надо мной мое прежнее небо. Я пою и смеюсь, где другие беспомощно немы. Я иду и не гнусь, подо мной мои прежние травы. Ничего не боюсь, мне на это подарено право. Я своя у березок, у стогов и насмешливых речек. Все обиды мои подорожники пыльные лечат. Мне не надо просить ни ночлега, ни хлеба, ни света. Я своя у своих перелесков, затонов и веток. А случится беда, я шагну, назову свое имя. И своя у своих, меня каждое дерево примет. Стихотворение «Лесные стихи», первая часть. Вспоминаю лесные палы, и по сердцу стучат топоры. Лес, как жизнь, крепкостволен и свеж. Лес — затишье мое и мятеж. Я люблю вас, как сына леса. У мальчишки лесные глаза с малахитинкой, зеленцой, среднерусскою хитрецой. Городская ушла дребедень, как лесничество тянется день. И в лесах, в этой летней суши, ни пожаринки, как ни души. Прячу спички, опасно, как шок. Это хуже убийства, поджог. Знаю кровью, так знают врага, как мечась выгорает тайга. Я вас буду беречь, как дитя, пастушонком тревогу дудя. Тьму листов и иголок с меня. Положитесь, леса, на меня. Лес мой донор, и я из ветвей с хлорофилловой сутью твоей. Вся к земле я, так к ней приросла, многопала, припала сосна. Скачут белки, орешки луща. Чистый лес, ни змеи, ни клеща. Ель макушку уперла в звезду. Утро, лесом, как жизнью иду. Слово, особенно в ранних стихах поэтессы Казаковой, служит для выражения пережитого и подбирается с большим чувством ответственности. Некоторые из позднейших стихов Казаковой повествовательны и менее насыщены. Иногда встречаются необычные метафоры, слишком контрастные по отношению к контексту, но ее стихи всегда продиктованы серьезным чувством. Римма Казакова – автор многочисленных сборников стихов, всего около 25 прижизненных изданий. Занималась она также и переводами с языков стран ближнего и дальнего зарубежья. Стихотворение «Россию делает береза» с сокращением. Россию делает береза. Смотрю спокойно и твереза, еще не зная отчего, на лес с лиловинкою утро, на то, как тоненько и мудро береза врезана в него. Она бела, ничуть не чинна, и это главная причина поверить нашему родству. И я живу не оробела, а как береза черно-бело, хотя и набело живу. В ней есть прозрачность и безбрежность, и это праведная грешность, и чистота из грешной тьмы, которая всегда основа всего людского и лесного, всего, что жизнь, Россия, мы. Березу как букварь читаю, Встаю и полосы считаю, и благодарности полна за то, что серебром черненым из лип, еловых лап, черемух, как в ночь луна горит она. А я-то помню, хоть не броско, ты моя белая березка, что насмерть нас с тобой свело. И чем там душу не корябой, как детство курочкою рябой, ты все, что свято и светло. Стихотворение на фотографии в газете. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку четверо урва, и было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год не близкий мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва, чтоб было небо голубое, была зеленая трава. Стихотворение «Любить Россию нелегко». Любить Россию нелегко. Она в ухабах и траншеях, и в запахах боев прошедших, как там война недалеко. Но хоть воздастся, может быть, любовью за любовь едва ли, безмерная, как эти дали, не устает душа любить. Страна, как истина, одна, она не станет посторонней, и благостней, и протаренней. Тебе дорога не нужна, и затеряться страха нет, как незаметная песчинка в глубинке города, починка села, разъезда, верст и лет. Отчизны мед и молоко любую горечь пересилят, и сладостно любить Россию, хотя любить и нелегко. Римма Казакова известна как автор стихов к популярным песням «Ты меня любишь», «Мадонна» в исполнении Александра Серова, «Ненаглядный мой» в исполнении Майи Кристалинской, «Медовый август» в исполнении Евгения Мартынова, «Молитва» в исполнении Алексея Глызина и многих-многих других. В 1999 году Римма Федоровна была избрана первым секретарем Союза писателей Москвы, которым являлась до конца жизни. Стихотворение «Сойди с холма». Сойди с холма и затеряйся разом в траве, коль мал, и в чаще, коль велик. Сойди с холма, велят душа и разум, и сердце опустевшее велит. Наполнит вдох цветение диких вишен, прильнет к ногам грибная полутьма. Ты зря решил, что вознесен, возвышен лишь тем, что озираешь даль с холма. Сойди с холма, и станет небо шире, и будет жизнь такой, сойти с ума, и ты поймешь, как много мира в мире. Он звал тебя давно сойти с холма, а этот холм, что пред тобой маячит, где был, как будто к звездам ближе ты. Он ровным счетом ничего не значит для жизни в измерении высоты. Он не вершина, он лишь холм, не более. Но будешь с ним в соседстве неплохом, ты обретешь свой лес и дол, и поле, и даже по-иному этот холм. И все, как надо, в сердце соберется, и все тебе подскажет жизнь сама. Пусть на холме останется березка, твой постовой, а ты сойди с холма. Римма Казакова за свою плодотворную творческую деятельность получила множество премий и наград, в том числе такие, как Орден Дружбы Народов в 1980-м, Орден Трудового Красного Знамени в 1984-м и Орден за заслуги перед Отечеством в 4-й степени в 2007-м с формулировкой «За большие заслуги в области литературы и плодотворную просветительскую деятельность». Стихотворение «Пространство взмыли и опустели». Пространство взмыли и опустели. Была растение, а стала птица. Пропало чувство своей постели. Хочу на космос облокотиться. Пропало чувство причала, дома, все, что от холода отделяло, и на диване без одеяла заснула чем-то чужим ведома. Там, где вздыхаю и пребываю, любое может со мной случиться. Дорогу странную пробиваю, и все без края, а я частица. Явный мир поэтессы Риммы Казакова покинула 19 мая 2008 года на 77-м году жизни в санатории села Юдино в Подмосковье. Причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность. Тело поэтессы предали земле 22 мая 2008 года на Ваганьковском кладбище в городе Москва. В завершении передачи о творчестве поэтессы Риммы Федоровны Казаковой прозвучит стихотворение «Гимн России». «Славься, Русь святая и земная, в бурях бед и в радости побед, ты одна на всей земле родная, и тебя дороже нет. Ты полна любви и силы, ты раздольна и вольна. Славься, Русь, великая Россия, наша светлая страна. Русь моя всегда за все в ответе, для других ты не щадишь себя. Пусть хранят тебя на белом свете правда, вера и судьба». В июле 2008 года для поощрения молодых поэтов была учреждена литературная премия «Начало» имени Риммы Казаковой. Стихотворный талант Риммы Федоровны пленяет своей образностью, поражающим богатством лексики, необычными метафорами и эпитетами. Казакова писала напевные, красивые по звучанию произведения, будь то стих о нежной любви или наполненные грустью стихотворения о войне, пришедшейся на детство поэтессы. И в который раз призову слушателей: читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!